то время, пока один из них вопил у ямы, второй и по существу самый большой из них, постоянно фыркал и смотрел по сторонам своими маленькими круглыми как пуговицы глазами. В конце концов случилось то, чего Джек боялся больше всего. Взгляд кабана упал в сторону замаскированной ветками палатки юноши. И вот, человек и животное смотрели в глаза друг друга на расстоянии примерно 100 метров. Парень в этот момент подумал о том, что если кто-нибудь спросит, как выглядит смерть, то он незамедлительно скажет, что морда у нее огромная, волосатая, с двумя здоровыми бивнями и маленькими злобными глазами. «Я тебя не вижу и ты меня не видишь», Джек начал приговаривать про себя. Непонятно было только, старался он так себя успокоить или же просто молился. Но не суть важна, так как ничто из этого не помогло ему избежать следующего сценария событий. Кабан повернулся в его сторону. «Он меня видит», — тихо сказал Джек. И сразу же после этого, животное на полной скорости помчалось в его сторону. «Видит», — закричал он во все горло, развернулся и бросился бежать, подняв ткань задней части палатки. Так как Джек соорудил себе жилище на краю поляны, выбежав из палатки, он почти сразу оказался в густом лесу. Не успев отбежать на всей своей скорости, огибая деревья и корни, юноша услышал, как за ним громким звуком раздался грохот. Он сразу понял, что кабан уже добежал до палатки. Вспоминая, сколько усилий он на нее потратил, юноша почувствовал прилив ярости, но она не затмила ему голову. Понимая, что за ним бежит туша, с которой он не сможет совладать, Джек мог только закусить губу и бежать вперед. К слову, очень быстро он понял весьма банальную вещь. Это животное гораздо быстрее меня. За это короткое время побега, по его подсчетам, он смог осилить только 30 метров, а тот уже разгромил его палатку. А это значит, что кабан как минимум в 5 раз быстрее него. Ему срочно надо было что-то придумать. Практически на автомате, не останавливая бег, Джек повернул немного в бок туловище и посмотрел себе за спину, а то, что парень увидел, окунуло его в холодную воду прямо с головой. Мало того, что он увидел здорового кабана, которого с ним отделяли жалкие несколько секунд бега, так за ним, немного отставая, бежал еще и второй кабан. Египетская сила. Боги, помогите мне, умоляю. Обещаю есть только овощи и фрукты. Помогать бедным, ходить в храмы и молиться по разу в день. Нет, по два. Заметив, что молитва не помогает и заодно дыхание и расстояние между ними только стремительно уменьшилось, он резко свернул вправо. Огромная махина как раз в этот момент пролетела мимо Джека за спиной, мотнув своей огромной мордой и стараясь его задеть. «Хорошо, хорошо, я даже клянусь отказаться от женщин», — выдвинул свое последнее условие парень, с глаз которого уже вовсю катились слезы. Небеса, услышав его последнее искреннее предложение и, возможно, оценив жертву, на которую тот решился пойти, решили протянуть руку помощи. Такие последние мысли пронеслись в его голове после того, как он увидел, что второй кабан, который последовал в прыжке за первым, также пронесся мимо его спины и приземлился между выступающих из земли корней старого дряхлого дерева, полностью там застряв. Хах, хотел было уже обрадоваться Джек, но потом сразу же расстроился. «Я тут на такие жертвы пошел, а вы помогли избавиться только от какого-то там слабака. А что мне прикажете делать с тем громилой?» — ворчал он про себя, а потом решил использовать это как оправдание и отказаться от ранее обещанных слов. «Так как результат не соответствует заплаченной цене, я аннулирую последнее предложение. Ну и от мяса не откажусь, просто буду есть его меньше. Постараюсь, по крайней мере». Слишком долго думать в одиночестве ему не пришлось, так как сразу за ним, с эффектом, появился последний и самый грозный преследователь, выпрыгнув и разорвав в клочья огромный куст перед собой. В панике Джек снова свернул, но уже налево. Такое зигзагообразное преследование продолжалось еще минуту. Джек начал чувствовать, как у него отказывают ноги. Несмотря на адреналин, который помог ему поддержать такой режим бега продолжительное время, ресурсы молодого организма были на исходе. Тут же парень вспомнил, что бежит сейчас с ножом и топором в руках. Пусть топор и маленький, но все равно вес ощутимый, да еще учитывая непрерывно накапливаемую усталость. Поэтому, быстро придя к решению о его ликвидации, парень развернулся и, не сильно так прицелившись, а точнее сказать в попыхах, бросил по направлению морды животного, не дожидаясь результата. Он продолжил петлять между деревьями в густом лесу. Один раз Джек ботинком наступил на острый камень, выпирающий из земли, и скривился от боли. Пару раз ругнувшись и объявив, что во всем виноват Генри. Он, стискивая зубы, двигался дальше, выбирая маршрут из густых зарослей, скопления веток и делая безуспешные попытки скрыться из виду. Если выживу, то обязательно натренирую бросок метательного топора. Он сам себе дал обещание. Нож решил оставить при себе, так как это его последнее средство спасения жизни. Пробежав еще сотню метров зигзагами, задыхаясь и чувствуя, что конец близок, а ненавистное животное все ближе и ближе, он увидел перед собой плотные двухметровые кусты и корень дерева, торчащий на уровне его колена. Недолго думая, слегка сгруппировавшись и выставив крестообразно руки перед собой в качестве защиты, прикрывая лицо, юноша заскочил на этот выпирающий корень и, используя его как трамплин, прыгнул сквозь кусты. Но даже в самых диких фантазиях он не представлял, что его ждет за ними. А за ними не было ничего, буквально пустота под ногами, полное отсутствие опоры. Это был обрыв, который закрывал густой кустарник. Завопил молодой авантюрист, размахивая руками и ногами в интуитивной попытке ухватиться за что-нибудь рядом. Вслед за ним прозвучал свинячий рык, и толстая туша последовала вниз за ним. Панически блуждая глазами по всему окружению во время свободного падения, Джек увидел, что от дерева спадали лианы, корень которого, как оказалось, он использовал, чтобы покончить с собой. Он тут же схватился свободной левой рукой, в которой раньше был топор, за ближайшую к нему и со всех сил сжал руку в кулак. Ах! Из его уст вырвался крик. Лиана разодрала ему руку до крови, срезав верхний слой кожи. Опустившись еще немного, он остановился. Как раз в это время прозвучало глухой хлопок, и опустив голову вниз, он увидел труп дикого кабана, залитый кровью на земле. Только сейчас он смог оценить приблизительную высоту выступа. По примеркам Джека, он сейчас находился на высоте девятиэтажного здания. Если бы юноша не ухватился за лиану, то разделил бы участь кабана. Наблюдая за его трупом, в сердце парня возникло сожаление. Сожаление от того, что он никак не может к нему добраться. Даже если он поднимется обратно, а потом найдет путь, чтобы спуститься вниз, к тому моменту наверняка вся анима из трупа выйдет, и кабан станет для него бесполезным. В его голове сразу же вспыхнула картинка застрявшего в корнях дерева второго кабана, который должен быть все еще там. Не теряя больше и минуты времени, он зубами зажал кухонный нож и с помощью неповрежденной правой руки, помогая снизу ногами, начал потихоньку подтягиваться вверх. Тут же счастливчик вспомнил, как еще в армии жаловался на лазанье по канату, считая упражнение абсолютно бессмысленным в реалиях того времени. Но вот теперь его посетила мысль, что он угостил бы венцом прапора, заставившего тогда еще зеленых молодых парней выучить, как это правильно делать. Спустя какое-то время он смог выползти наверх, карабкаясь руками и локтями. Перекатившись на спину, юноша начал жадно вдыхать полной грудью свежий воздух, чувствуя, что смерть прошла слишком близко рядом с ним. Долго Джек не отдыхал. Буквально после того, как перевел дыхание, он заставил себя встать и направиться в сторону другого кабана. Шел он теперь по прямой, вернув в правую руку нож. От футболки парень оторвал кусок ткани и, аккуратно используя зубы в качестве дополнительной помощи, обвязал тканью вокруг левой ладони. Естественно, сделал он это для того, чтобы временно закрыть рану от попадания еще больше грязи. Ему остается надеяться, что мазь, которую он оставил в сумке, поможет ему. Через 3 минуты он добрался до застрявшего дикого кабана, который все так же пыхтел и барахтался в попытке освободить себя, раскачивая корень в разные стороны. Увидев идущего впереди Джека с ножом, тот с новыми силами начал мотать мордой в разные стороны и двигать туловищем. Заметив это, парень улыбнулся и начал подходить ближе, проговаривая: «Не напрягайся ты так, ты хорошенько тут застрял. Так гнался за мной в попытке убить, как же после этого я оставлю все как есть? Естественно, все долги верну с процентами. Даже не думай освободиться, у тебя», — хотел он сказать, — «ничего не выйдет, как животному удалось расшатать достаточно, чтобы немного вперед продвинуть тело». Сообразив, что если он продолжит тратить время, то охотник и жертва поменяются местами. Перейдя на бег, Джек устремился вперед, отводя руку с ножом назад для удара. В метре от своей цели, перед его глазами открылась сцена, где кабан освобождается от природных руд. Свободный от оков кабан прыгнул на Джека, впиваясь бивнями в его левый бок. Чувствуя внезапную боль и держа морду животного левой рукой, обмотанной в ткань, он нанес правый ножевой удар в шею несколько раз. Услышав свинячий визг и повалившись на землю, Под действием адреналина и страха, Джек нанес еще несколько ранений кабану в область живота, потроша его со всей злости. Только после того, как исчерпал все силы, юноша наконец остановился. В это время бедное животное уже испустило дух. Задыхаясь от нехватки воздуха, он лежал рядом с тушей, всматриваясь в небо. Недалеко лежал его кухонный нож, весь покрытый кровью. Джек так пролежал с минуту, а потом, восстановив дыхание, стал медленно подниматься вверх, держась за левый бок. Судя по ощущениям, ему повезло, что бивни попали в ребра, сломав их, но зато внутренние органы не были задеты. Так что можно сказать, что ему очень повезло. Зная, что времени у него мало и надо поглотить аниму, Джек поднялся и оглянулся. Найдя глазами кинжал, он на всякий случай решил сразу подобрать его. Ну а мало ли что может случиться, юноша решил подстраховаться. Подходя к нему, в полуметре увидел мешочек, из которого наполовину выкатился красный кристалл. Именно тот кристалл, который он привязал к своему поясу с правой стороны. Быстро проверив у себя отсутствие мешочка, Джек подошел и подобрал кинжал, а после и сам мешочек с кристаллом. Как оказалось, мешок был разорван, и теперь нужно было положить семейную реликвию в карман. Попробовав сделать это правой рукой, он обнаружил, что правый карман повторил судьбу мешочка и тоже стал дырявым. Лишний раз жалуясь на жизнь, Джек осторожно взял раненой левой рукой кристалл, чтобы запихнуть его в другой карман. Но прямо у него на глазах произошла удивительная сцена. Кристалл, оказавшись на руке, дотронулся до его крови и быстро стал превращаться в жидкость, а точнее в желе, которое очень быстро вошло в руку через ткань. «Что за хре?» – перепуганный Джек успел крикнуть только это, до того как его тело перестало слушаться, веки наполнились тяжестью, а взор покрыла тьма. Единственное, что он успел заметить, как мир начинает крениться в сторону и темнеть, после чего бедолага потерял сознание. Глава 8. Испытание. Часть 1. Спустя некоторое время Джек пришел в себя и с особым усилием приоткрыл глаза. На удивление он смотрел на темное небо, покрытое серыми и фиолетовыми облаками, которые слегка отсвечивали красным цветом. В голову пришла мысль о том, что он все еще спит, но юноша сразу выкинул эту мысль, так как слишком хорошо ощущал, что происходит вокруг, да и к тому же не увидел никаких искажений и нечеткости вокруг себя, которые есть во сне. К тому же мыслил он четко и рационально. По крайней мере, парень так думал, хотя не знал, правильно ли он определяет, во сне находится или нет, просто делал выводы, исходя из своего опыта и понимания. Юноша был уверен, что бодрствует на данный момент. Удивило его не только небо перед ним, но и до боли знакомый запах. Причиной этого чувства стало воспоминание убийства последнего кабана и как он лежал рядом с животным, залитым в собственной крови. Поэтому был уверен, что тут отовсюду тянет кровью. Пропустив пару ударов в сердце, Джек решил встать, но в итоге у него получилось просто сменить расположение тела из горизонтального в вертикальное. Слегка удивившись, он прислушался к тактильным ощущениям своего тела, быстро определив, что находится в жидкости. И эта жидкость не вода, быстро заключил Джек. Хотя вокруг была одна темень, и молодой герой просто не мог рассмотреть вблизи цвет жидкости. Но по вязкости, по примеркам парня, она была в 5 или 6 раз больше вязкости воды, а соответствующий запах привел его к мысли, которая до жути его напугала. «Я сейчас плаваю по самую голову в океане крови. Океан, где, черт возьми, можно было бы найти такое огромное количество крови? Кажется, у меня проблемы», — подумал он про себя, быстро вспоминая, что произошло до того, как он отключился. «Точно, тот кристалл, это он во всем виноват. Даже если не сплю, то точно галлюцинирую». Немного успокоив себя этим, Джек начал осматриваться по сторонам. Вот только настроение, пока он вертел головой, становилось все более депрессивным. Вокруг была только эта жидкость, в которой Джек до последнего отказывался признавать кровь, и странные темные тучи. И когда он увидел практически все, что мог вокруг себя, осталось только то, что было за спиной. Не сильно задумываясь, уже разочарованный и на грани паники, Джек развернулся. Радость. Именно это он почувствовал, когда увидел гору за ним. Хотя гора находилась довольно-таки далеко от него, все равно было видно, как она уходила в небо, разрывая темные облака. Что означала эта гора? А означала она сушу. Где суша, там и жизнь, где жизнь, там и люди. Вот такую незатейливую логичную цепочку выстроил у себя в голове молодой герой. На радостях Джек сорвался с места и со всех сил поплыл к ней. К слову, этих сил хватило ненадолго. Уже совсем скоро он заметил, что стал быстро терять выносливость, а еще через несколько минут со стороны можно было бы наблюдать, как юноша, валяясь на спине и в размеренном темпе, плывет к горе. Сам для себя он нашел оправдание, что это не слабость, а размеренность, что означает ритмичность, мерность, равномерности, в его случае правильность и неторопливость. Он даже придумал собственную пословицу, которая дословно звучала: «Торопиться надо медленно». Бог знает, какой смысл он в нее вложил, но чувствовал себя замечательно. Конечно, это стало банальным малознанием, так как еще в древности у людей было крылатое латинское выражение, которое хоть и звучало по-другому, но смысл передавал тот же. «Festi na lente» дословно с латыни переводится как «поспешай медленно» с довольно-таки простым смыслом «не делай наспех». И вот изредка, плывя к горе, парень проверял, сколько ему осталось. После нескольких проверок ему стало казаться, что он вообще к ней не приблизился. В итоге, плюнув на все это, он стал просто лежать на спине и ничего не делать, в надежде, что в скором времени галлюцинация закончится. Джек представил себе, как сейчас его тело в лесу пытается плыть брасом на спине. Невольно из его уст сорвался смешок. Спустя продолжительное время, уже начав беспокоиться о том, что его до сих пор не отпускает, послышался тихий голос: «Почему ты остановился?» А, режим благоухания и отдыха прекратился мгновенно. Джек сразу насторожился и стал осматриваться. Никого вокруг не заметив, юноша спросил: «Кто здесь? Почему ты остановился?» Голос явно не планировал отвечать на его вопросы. «А в чем смысл?» — ответил Джек. Про себя он подумал, что скорее всего это он разговаривает сам с собой. Эффект галлюцинаций, может, это мой шанс найти просветление. В интернете часто выкладывали всякую дичь о том, как люди под кайфом находили смысл жизни и изобретали великие вещи или сочиняли классную музыку. К месту сказать, большинство рок- и хиппи-исполнителей были, как минимум, под марихуаной. Возможно, это мой шанс. Может быть, я сейчас найду себя, пойму этот мир и боевые искусства, превратившись в бога войны. Уже вижу, как приду в деревню и шокирую этого ненадежного Генри, — вовсю размечтался парень, напридумав себе золотые горы возможностей и достижений. Полностью погрузившись в свои фантазии, он откинул последние мысли об осторожности, поверив в то, о чем думал. «Сколько ни плыву, доплыть не могу. Объяснений того, что сейчас происходит, у меня нет. Не имея цели, тупое движение вперед не отличается от простого существования», — стал разводить философию, стараясь как можно сильнее погрузиться в свои мысли и как можно красивее высказаться. «А вдруг он скажет что-то такое эдакое, гениальное? Какая твоя цель?» — послышался следующий вопрос. «Моя цель? Ну, сейчас доплыть до горы, чтобы найти людей. А в целом хочу стать самым сильным и достичь пика боевых искусств». Задумавшись на секунду, Джек сразу же ответил. Сперва он хотел слегка приврать и сказать ради защиты своих близких, но их у него не осталось. С натяжкой можно считать Генри и его семью как близких, но тот и сам может позаботиться о себе. В деревне из простых людей, им просто ничего не угрожает. После хотел сказать о цели в десятитысячный гарем, но это было просто откровенная ложь. Хотя парень думал об этом раньше, но это больше было как шутка, банальный несерьезный юмор, с помощью которого он пытался справиться со стрессом и паникой, чувствуя себя одиноким и отчужденным, не принадлежащим всему этому. Это была его простая реакция самозащиты. Голос: «Джек». Через некоторое время полной тишины раздался душевный смех. Удивил. И вправду удивил. Ха-ха-ха. За свое слишком долгое время жизни давно не слышал ничего более занятного, чем стать самым сильным. По крайней мере, ты честен. Большинство пытаются подлизаться, выдают банальное клише по типу твоего пика боевых искусств. Некоторые имеют благородные мотивы, защита близких. На этом моменте Джек сглотнул. Он услышал все его предварительные варианты, о которых одумал до этого. И судя по реакции голоса, тот был не впечатлен ими. Кажется, он сделал правильный выбор, что сказал правду. Пока парень думал, что его пронесло, голос продолжил свою речь. Некоторые хотели идти беспрепятственно и творить все, что им вздумает. Некоторые хотели стать убийцами, чтобы отомстить обидчику. Но все это мимолетно и не имеет веса. «Твой ответ мне понравился», — резюмировал голос. «Значит, я смогу получить какое-нибудь вознаграждение?» — попытался воспользоваться моментом Джек. «Вознаграждение?» — растерялся голос, а потом со смешком добавил. «И за что же?» По интонации голоса парень сразу понял, что его еврейскую душонку раскусили, и он решил, как говорится, идти не напрямую, а обойти с краю. Ну-у, за знакомство, за то, что две одинаковые души встретили друг друга. Любое что-то банальное подойдет. Например, там это какая-то невзрачная техника развития. Подумал о своем шансе найти просветление, он высказал свою просьбу. Правда, уверенности у него не хватало так нагло о чем-то просить, поэтому голос в итоге с уверенного и громкого скатился до мямлящего и тихого. «Ха-ха-ха», голос снова рассмеялся, казалось, ему реально понравился этот малец. «Ты в чем-то прав, мы с тобой немного похожи». После этих слов настроение у Джека взлетело до небес. Юноша уже видел перед глазами этот сладкий торт из возможностей и способностей, которые он приобретет. С каждой секундой его настроение поднималось все выше и выше, пока он не начал тупо улыбаться как идиот. Заметив, что пацан начал улетать все дальше в своих мечтах, голос быстро спустил юношу с небес на землю. Но не все так просто. Не имея способности и таланта, разве не будет передача счастливого шанса простым выкидывания золота на ветер? Улыбка так и застыла на лице Джека, но быстро уловил тайный смысл слов. Он решил уточнить, уже вежливо обращаясь к неизвестному, что предлагает могущественный и величественный старший. «Хе-хе, малец, а ты знаешь, как говорить правильные вещи, но можешь не продолжать. Поблажек не жди. Пройдешь мое испытание и согласишься на мои условия, тогда получишь свой счастливый шанс». Голос быстро раскусил мысли парня. «Испытание, условия», — повторил Джек. «А если я провалю испытание?» Решил подстраховаться, но ответ его, мягко говоря, ошеломил. «Ты умрешь», — серьезно и с оттенком холода, — проговорил голос. «Тогда я отказываюсь». Джек тут же решительно отверг предложение голоса. «Без проблем, но ты тогда все равно умрешь», тут же закрыв все выходы и входы для героя. «Как так? Почему? Я вам ничего не сделал», — протестовал парень, начав сердиться от такой несправедливости. «Все довольно просто, ничего не скрывая», — ответил голос на его вопросы. «Тот кристалл, который ты поглотил, состоял из сущности моей крови. Сущность крови постоянно находится в жидком состоянии, а кристалл вокруг сущности был сделан из остатков моего тела и души. Теперь, когда кристалла нет, мне нужна другая сущность крови, чтобы создать новую оболочку, а также нужно будет стереть у тебя память обо мне, а на это требуется силы моей души, которую я не слишком-то и хочу тратить на такого червяка, как ты. Убив и создав из тебя новый кристаллический сосуд, я убью двух зайцев одним выстрелом. Ну разве не идеальное решение проблемы?» Голос закончил долгий рассказ риторическим вопросом. Джек остался безмолвным. И это счастливый случай. Это больше смахивает на огромную жирную задницу, в которую я попал. Бушевал он про себя. «А что насчет условий? А зачем это тебе знать сейчас? Или ты так сильно уверен в своих способностях?» Со смехом прокомментировал голос. «Ну а вдруг я пройду испытание, а условия, о которых вы умолчали, мне не подойдут?» — спросил Джек, приподнимая бровь. «Тогда ты умрешь», — тут же отрешенно послышалось со всех сторон. «Охрометь, споткнуться и не подняться», — вырвалось у парня с уст. «Да это же издевательство над слабыми», — высказал он свое недовольство. «У слабых нет права на голос, когда говорят сильные», — ничем не смущаясь, прокомментировал голос. Парню просто не было чем крыть вышесказанное. Он тут же поклялся стать сильнее, чтобы им больше никто не смел понукать, а также занес этот голос в свой воображаемый черный список, который решил создать прямо в этот момент. «Вы просто не оставляете мне выбора». «Ладно, что за испытание? Если я тебе расскажу, то в чем смысл испытания? Тогда начинайте. Я готов. Задавайте вопросы, я на все отвечу», — вздохнув про себя, решительно сказал парень. «Вопросы? Хе-хе. Все будет совсем не так, как ты себе это представил. В следующий момент океан крови, гора, темные тучи, абсолютно все исчезло, и Джек появился на площади с кучей других юниоров его возраста у какого-то дома в старом азиатском стиле. На молодом герое была роба синего цвета, и на нем не было ни одной капли крови. Его левая рука теперь была в полном порядке, и то же произошло с ребрами, которые ему сломал кабан. На улице было светло и стояла хорошая погода с легким ветерком, похожий на бриз у моря. Только сейчас он понял, что не чувствовал боли в руке и в боку, когда находился в океане крови. Вот только из-за собственных размышлений и мыслей о том, что это была галлюцинация, Джек не придавал этому значения. Глава 9. Испытание. Часть 2. Немного ошарашенный такой быстрой сменой обстановки, Джек стоял как вкопанный среди кричащих детей, синхронно махающих кулаками вперед, стоя в стойке лошади. Он не мог почувствовать культивацию юниоров вокруг, но ему казалось, что он среди детей-небожителей. Он не чувствовал от них угрозу, как от Генри, только святость. На него смотрел старец с длинной тонкой до пояса бородой и такими же длинными и седыми бровями, которые водопадом спадали вниз по бокам. Его седые волосы были собраны вместе относительно высоким черно-золотым гребешком с двумя шпильками, на концах которых свисали две красные веревочки с бубенцами. Парень был слишком заворожен таким стилем одежды, поэтому продолжил рассматривать старика как молодуху на смотринах, совсем не чувствуя, что делает что-то не так. Тот, между прочим, также смотрел на него с холодным выражением лица. На нем свисало длинное хлопковое медитационное платье из льна багрового цвета, прямо как в старых фильмах про кунг-фу и боевые искусства. По краю вшита черная лента, а на платье золотым вышиты какие-то звери. Невольно юноша прищурился, чтобы внимательнее рассмотреть, но его любопытство быстро сменилось беспокойством, так как до этого бездействующий моднявый старик стал медленно приближаться прямо к нему. Рядом с Джеком занимался щупленький мальчик, который вконец заметил странности с товарищем. Он немного отвлекся от упражнения и быстро дернул того за робу, говоря шепотом: «Линь Хуан, ты чего остановился, да еще и таращишься на мастера-наставника? Тебе же сейчас влетит. Вот смотри, он уже стал подходить к тебе», — запаниковал паренек и по-дружески дал совет Джеку. «Быстрее возвращайся к упражнению. Может быть, тебе не сильно накажут». Увидев, как мастер почти уже подошел, он продолжил заниматься, косым взглядом посматривая, что сейчас произойдет. Мастер, почти дойдя до юного героя, бросил косой взгляд на его добросердечного помощника. «Линь Хуан, я вижу, ты уже закончил», — спокойным голосом спросил старец, стоя в метре от Джека. А, вспоминая, что сейчас он проходит испытание у того таинственного голоса и ему нужно подыграть, одновременно выясняя, с какой собственно целью заключается его нахождение тут, а также он был полон благоговения перед методами старшего, он стал верить в то, что возможно это галлюцинация, но старший, точно настоящий, по крайней мере, он всем сердцем хотел в это верить. Перебрасывать его с одной иллюзии на другую, да еще и так легко и быстро. Сам же при этом он стал пускать слюни о наследстве, которое он в итоге получит. «Ах, нет-нет, что вы, мастер, тогда может тебе кто-то сказал остановиться?» Наставник задал следующий вопрос и взглянул на советчика, тренирующего рядом с Джеком, а тот забеспокоился, что Джек его продаст, чтобы самому выкрутиться с ситуации. Забоявшись, что старый мастер решит наказать заодно и ни в чем не повинного парня, который просто по доброте душевной решил ему помочь, он сразу же начал говорить, включая максимальный уровень лизания задницы языком, на который он только мог. «Нет, мастер-наставник, мне никто ничего не говорил, просто во время тренировки, а заметил ваше величие и был сражен на повал. Ваша доблесть и мужество видно даже, когда вы ничего не делаете. Значит, я бездельник по-твоему?» — быстро прервал его старик, немного прикрикнув. Это заметили и другие дети, но так как команды «стоп» не было, они все продолжили тренироваться дальше, но при этом стараясь не пропустить цирк, который намечался развернуться в любой момент. Джеку просто не хватало слов. Как можно так коверкать смысл сказанного другим человеком? Он даже не дослушал, — обиделся юноша. При других обстоятельствах он уже бы высказал тому в лицо все, что он думал по этому поводу, но представив, что это было частью испытания и если он его провалит, то сожалеть будет уже поздно. Поэтому ему пришлось продолжить объясняться, в надежде, что он сможет как-то выкрутиться из этой ситуации. «Послушайте, высокоуважаемый старший, хотел сказать, что вы являетесь эталоном нравственности, то есть ты намекаешь, что я человек без манер, тут просто так к тебе подошел и отвлекаю». Старик продолжил гнуть свою линию. Крайняя степень возмущения. Именно такие чувства были внутри Джека. От такой нелепицы и постоянного перебивания он просто застыл на месте, стараясь подавить гнев, который рвался наружу. «Чего застыл? Я думал продолжить оправдываться дальше, но ему опять не дали сказать ни слова. Не нужно больше говорить», — мастер махнул рукой, останавливая жалкие попытки Джека. «Думаю, таких хороших учеников стоит больше поощрять». Ась, брови парня взлетели вверх от неожиданного предложения мастера, но нутром он чувствовал, что вляпался по уши. «Не стоит так сильно напрягаться. Возьми перерыв. «Попроси у наставника Ван Юня помочь тебе с отдыхом», — говоря все это, он стал возвращаться на свое место. Одни дети, услышав имя Ван Юнь, скривились в лице, а другие захихикали. Парень, который до этого пытался помочь Джеку, только покачал головой. И когда все уже думали, что на этом все закончилось, мастер добавил: «Сиабай, так как вместо тренировок ты предпочитаешь помогать, то раздели отдых вместе с Лин Хуаном». От этой фразы все стали смеяться громче, а Сиабай мог только криво улыбнуться. «Эй, друг, а о каком отдыхе говорил наставник?» – недоуменно спросил Джек у парня. «Отдых?» – переспросил неудачливый помощник. «Наставник Ван Юнь является старейшиной по наказанию. Теперь догадываешься, какой такой отдых у нас намечается, ну нас ведь не убьют, правильно?» Со страхом в голосе спросил Джек. «Убьют? С чего ты взял? Скорее это будет наказание палками», — уныло промямлил Сиабай, отряхивая свою робу. «Ха, ну тогда здорово», — тут же повеселел Джек, понимая, что избежал провала испытания. На что Сиабай посмотрел на него как на идиота, а потом покачал головой, чувствуя, что помог не тому, кому нужно. «Долго вы еще будете там разговаривать?» — послышался голос, по тембру которого можно было понять, что терпение уговорившего заканчивалось. «Ладно, пошли, чем быстрее нас накажут, тем раньше освободимся», — Ся взял за руку Джека и потащил к выходу. К вечеру в специальных общих комнатах для учеников, на своих кроватях спиной кверху лежали два отбитых как отбивные парня и тихо при этом постановали. Через некоторое время к ворчанию подключились и их животы. «А когда обед?» – спросил Джек. «Мы его пропустили», – ответил Бай. «А ужин? Нам его не дадут». «Почему?» – замер Джек. «Потому что нас наказали. Тех, кого наказывают, остаются без ужина. А кто съел наши обеденные порции?» Начал уже паниковать Джек, так как он очень любил поесть, поэтому он мог выдержать еще пару лишних ударов палкой, лишь бы только его покормили. «Готовить сразу перед обедом, так как нас не было, для нас и не приготовили», — шепотом ответил Бай. «Прости», — тихо сказал Джек, — «я не думал, что тебе тоже достанется». «Все нормально, ты не виноват», — по правде говоря, Сиабай очень злился на него. Он, конечно, понимал, что тот сделал это не специально, но ему просто нужно было выплеснуть эмоции. И так как злиться на мастера, сравни самоубийству, — крайним вышел Джек. «В конце концов, если бы тот не спровоцировал мастера, всего этого бы не было. Вот такое у них получилось знакомство». Проходили дни, и со временем они чаще стали общаться, пока не подружились. Мастер запомнил Джека и постоянно на нем отыгрывался, давая задания, которые было сложно выполнить. Заодно доставалось и Сиабаю, отчего тот все больше расстраивался в учении и даже подумывал уйти. А парень все это время пытался найти зацепку, как сдать это испытание, которое уже тянулось целую неделю. Он уже беспокоился, что из-за этого испытания его слишком долго не было, не говоря о том, что скоро вступительные экзамены в секту «Безмерный меч», так еще остался его дом, за которым сейчас следят Генри с Анной, из-за чего его настроение немного упало и даже мысль о будущих достижениях не грела ему душу. Но в конце концов, он твердо решил идти до конца. Несмотря на предвзятое отношение старого мастера, он все равно проявил настойчивость в тренировках, из-за чего его тело начало приобретать мужественные очертания, а сам он стал заметно выше. Хотя ему было 13 лет, выглядел он как высокий 16-летний юноша. В один из вечеров к нему обратился радостный Бай. «Линь, слушай, я сегодня спускался в город по поручению мастера за рисом и овощами», — радостно сообщил ему друг. «И чего счастливый такой?» — удивленно спросил Джек. «Я там встретил старца, который сказал, что у меня особенное тело и у меня огромный талант к боевым искусствам. Это здорово, конечно, но это странно, божественное тело, почему наш мастер ничего не говорил об этом?» — задавался он вопросом. «Потому что у него нет способностей, он может только ругать, а его учения бессмысленны», — наконец, не выдержав, взбесился Сиабай и высказал все, что накопилось за это время. «Друг, не говори так, мастер учит нас, заботится о нас, и мы изучаем его наследие», — Джек высказал свое несогласие с Сиабаем. «Ты слишком добр к нему, а ведь к тебе он относится еще хуже, чем ко мне», — тут же запротестовал товарищ. «Пошли, я тебя познакомлю с этим уважаемым мастером. А как ты собираешься ускользнуть вечером? У ворот стоит старейшина, и хоть он там спит, но даже если муха мимо ворот пролетит, то тот сразу же проснется. Все очень просто. Старший, которого я встретил, дал мне духи, «Все, что надо, это именно душиться, и тогда можно будет незамеченным пройти», — уверенно сказал Сиабай. «Ох, как подозрительно», — подумал про себя Джек. «Надо помочь Баю избавиться от этого шарлатана. Может попросить помощи мастера? Нет, это может спугнуть незнакомца. Что ж, тогда я пойду с Баем и взгляну на него, а после расскажу все наставнику». Окончательно закончив планировать, он повернулся к другу и сказал: «Веди». Вот так двое парней, надушенные какой-то сомнительной жидкостью, прошмыгнули незамеченными мимо спящего старейшины у ворот и прибыли к окраине города. Это было место, заранее определенное старцем. Это была в принципе открытая местность, а точнее невысокий холм, с деревом на нем. Под деревом сидел старик, который уже их ждал. «О, ты привел друга», — невзначай сказал неизвестный мужчина скрипучим старческим голосом. «Да старший, он тоже недоволен мастером», — тут же начал подхалимничать Сиабай. «Правда?» — удивленно спросил старец. «На самом деле нет, старший. Младший пришел только, чтобы засвидетельствовать свое почтение и задать несколько вопросов, если старший не против», — вежливо заговорил Джек. На удивление Джека, тот не стал нервничать или сердиться, а только слегка улыбнулся, как будто ничто в этом мире не может тронуть его сердце. От этого у парня поднялась волна восхищения перед ним. Но, вспомнив, зачем пришел, он задал свой первый вопрос. «Старший, мой друг рассказал мне, что вы заметили у него какое-то божественное тело, но наш мастер ни о чем таком не говорил. Как так получается?» «Потому что ваш так называемый мастер всего лишь глупец, ни на что не способный», — резко ответил тот. Джек нахмурился. Даже если бы он сам злился на наставника, то не позволил бы другим сквернословить на него, особенно прямо перед ним. И тут дело касается не только учителя, но его самого. Зная, что человек перед ним скорее всего обладает мощью гораздо большей, чем он, юноша максимально спокойно, но холодно сказал: «Вы можете думать что угодно, но не можете говорить как хотите, унижая других. Ха, а кто мне запретит? Такой муравей, как ты, или твой бесполезный мастер?» Тут старик перестал улыбаться и начал медленно подниматься, а вместе с ним по округе разошлась аура, от которой парням стало трудно дышать. Небо изменило свой цвет и потемнело, появились облака, которые стали быстро и хаотично плавать в небе. Аура так сильно на них давила, что так и хотелось упасть на колени. Собственно, что Сиабай и сделал. «Высокочтимый мастер, смилуйтесь». Но аура все нарастала и в основном была нацелена на Джека, отчего тот уже еле держался, но не стал падать на колени, а решил стойко стоять до конца. Даже если умрет, но на колени не упадет. Он вспомнил, как уже сталкивался с аналогичной ситуацией в прошлой жизни, где его хотели заставить преклонить колени, но только в другой манере. Он тогда не согласился на это и сейчас не согласится. Возможно, это тест, возможно, он провалит испытание и умрет тут и сейчас, но даже перед смертью никто не заставит его сделать то, что он не хочет. Когда уже с его ушей, глаз и носа начала течь кровь, давление резко пропало. Джек не думал, что резко стал сильным, а этот человек перед ним перестал давить на него. Подняв голову вверх и посмотрев на неизвестного старика, он от неожиданности вскрикнул. Так как с каждой секундой фигура и лицо старика менялось на лицо их мастера-наставника, сейчас он стоял и, улыбаясь, смотрел на Джека. «Ты меня не разочаровал», — удовлетворенно проговорил он, поглаживая рукой свою длинную бороду. «Мастер!» — удивленно закричали Джек и Сиабай. Наконец мастер обратил свое внимание и на другого парня, стоящего на коленях. Тот так перепугался, что начал кланяться и просить прощения, но учитель его остановил. «У тебя нет почтительности к учителю, это твой первый грех. Ты не можешь искренне признать свою неполноценность и ошибки, стараясь выглядеть лучше, чем ты есть, это твой второй грех. У тебя нет ни терпения переждать невзгоды, ни настойчивости в их преодолении, третий грех. Под воздействием внешней силы, плывешь как по течению, какой-то неизвестный старик наплел тебе золотые горы, и ты тут же сменил смирение на гнев. Отсутствие самоконтроля и никакого самообладания, четвертый грех. И самое последнее, но не менее важное, то, что как только к тебе применили силу, ты сразу же, подчиняясь, упал на колени, основная черта культиватора, занимающегося боевыми искусствами, неважно по какому пути он идет, злу или добру, является неукротимость духа. Это тот самый стержень, с помощью которого мы добиваемся успеха, смотря на весь мир сверху вниз, идя против небес, чувствуя, что наша жизнь в наших руках. Нет его, нет и достижений. Вот скажи, ты такой бесполезный, жрешь мою еду, живешь в моем доме, С каждым словом его лицо становилось все злее, а тон голоса громче. «Предал меня всего за один день, ха, даже дня не прошло, мы не проговорили с тобой и время сгорания ароматической палочки». Я прост, заикаясь и с ужасом на лице, Сиабай хотел уже объясниться, но мастер, не желая его слушать, просто махнул рукой и того изнутри разорвало на части как воздушный шарик. Во время взрыва куски тела на лету превращались в кровавый туман и рассеивались по ветру. За всей этой сценой наблюдал до смерти перепуганный Джек. «Мастер, я буду стараться изо всех сил и тренироваться больше, чем обычно. Я вас безмерно уважаю, клянусь шкурой Сиабая». Видя, как мастер подходит к нему, Джек зажмурился и быстро сказал то, что первое пришло ему в голову. «Глупый малец, чего так разволновался? Ты молодец». С этими словами он легонько дотронулся до лба парня указательным и средним пальцем, сложенными вместе. После чего Джек почувствовал ранее противный запах крови, который сейчас был для него самым долгожданным запахом на свете. Глава 10. Сам ты фонарь. Медленно приоткрыв глаза, Джек увидел, что снова оказался в океане крови, после чего с облегчением выдохнул. Это было близко. Пролетела мысль в его голове. «Старший», — позвал он, — «ты неплохо справился», — одобрительно прозвучало со стороны. «Ну, я изначально думал, что будут какие-то вопросы, а когда попал в тот загадочный мир, то решил, что нужно всех там сразить. Если честно, то я до сих пор не понимаю, как прошел испытание и в чем его смысл». Джек высказал опасения, которые вызывали у него сомнения. Задавать вопросы 13-летнему ребенку, а чем, как молоко с пригоршни пить, издевательски спросил голос с оттенком насмешки. «Победить всех в дворце боевых искусств, ты хоть успел посчитать, сколько там человек, а на каком уровне? Сам ты даже не начал путь боевых искусств. Бросить тебя на ринг даже против одного единственного противника было бы издевательством и насмешкой над последним», продолжал издеваться голос. «Старший, я сильный, я убил 3 диких кабанов», смущенно возразил Джек. «Ха, а как мне помнится, ты бежал, лаки пятки сверкали. Один кабан попал в ловушку, а второй упал с обрыва, и ты причисляешь их смерть к себе». От того, что правда внезапно была вскрыта, лицо Джека покраснело, и он смутился еще больше. Не желая продолжать неприятную тему, парень постарался переключить разговор в другое русло. «Тогда что это было за испытание?» «Испытание характера и сердца», — тихо проговорил голос. «Если бы я, не зная, что ты за человек, передал наследие, а ты после обещания исполнить, оговоренные ранее, условия дал деру, то разве я не выплюнул бы все свои органы, извергая кровь от злости?» Фыркнул голос. Немного самодовольный Джек от такой похвалы уже хотел расцвести улыбкой, как вспомнил мастера и Сиабая. «А мастер в испытании, это же была иллюзия?» Немного с сожалением спросил парень. Вздох. «И да, и нет, это и вправду иллюзия, но я ее сделал, используя свою силу души. Хотя все люди там были созданы из моих воспоминаний, но только не мастер из испытания. Это был остаток души 10-го старейшины моего клана, который умер 13 лет назад», печально проговорил голос. «Именно он нашел тебя, когда попал в этот мир, и перед смертью оставил кристалл моей сущности у тебя. Я мог только взять осколок души, как память. У осколка нет души, но в нем сохраняются черты характера, иногда даже вкуса или поведения. Поэтому он одновременно тот человек и одновременно им не является». Джек не сильно понял последнее предложение, по большей части из-за того, что все его внимание было на фразе «старейшина моего клана и оставил кристалл у тебя». Проводя нехитрые умозаключения, он задал весьма резонный вопрос. «Вы мой предок?» «Эф, ха-ха-ха», эхом по всему миру разошился смех. «На этот раз ты превзошел сам себя, малец. Ты, конечно, можешь называть меня и предком, если хочешь, но вот по факту отныне я твой мастер, а ты мой ученик. Но дедушка Филим сказал, что этот красный кристалл – моя семейная реликвия», неуверенно пробормотал Джек, при этом понемногу устав догадываться, что произошло. «Этот смертный ошибся», тут же обо всем рассказал голос. «Когда тебя нашли, ты уже был один. То, что моя сущность крови оказалась у тебя, это просто твоя удача», но про себя он еще добавил: «и надеюсь, моя тоже». Теперь понятно, по крайней мере он разобрался в этом вопросе. Жаль, что он не мог узнать, как это связано с его перерождением в этом мире. Не зная, что Джек переселенец из другого мира, и решив, что тот расстроился из-за своей семьи, старший решил его немного подбодрить. «Не переживай на этот счет слишком сильно. Когда ты достигнешь определенного уровня, найти твоих родных и узнать, Что случилось тогда, будет так же просто, как надзюрить в лужу. Тебе сейчас надо акцентировать внимание на культивацию. Да, мастер. Парень тут же исправил свое обращение к нему. Мастер, а могу я узнать ваше имя? Неуверенно спросил Джек. Ах, точно, я же еще не представился. Вдруг осознал голос, что его приняли как мастера без имени, и ему стало немного неловко. Мое имя – Муран Село. На языке моего мира это означает кровавый, Муран, демон, Село. Конечно, это мое имя, это прозвище, которое я получил, достигнув пика своей силы. Моя культивация на тот момент, когда у меня было физическое тело, была на уровне прародителя. Сейчас тебе это ни о чем не говорит, но чтобы ты понимал, насколько твой мастер был силен, я мог уничтожить весь твой мир, просто зевнув. Продолжил рекламировать себя, расхваливая свои прошлые заслуги. Уничтожить мир, зевнув, с открытыми, как яйца страуса, глазами, Джек смотрел тупо перед собой. Но постепенно они возвращались в нормальное состояние, а лицо накрыл скепсис. Решил просто пропустить такие фантазии его новоиспеченного мастера, он сразу перешел к делу. «Мастер, а что за условия, о которых вы говорили ранее?» «Это условие простое, вспомнив о самом главном, Село сразу перешел к сути. Ты должен помочь мне вернуться на мою планету и восстановить мое тело. В награду, во-первых, я поделюсь с тобой одной реликвией, которая может свести с ума всех практиков моего уровня. Эта реликвия – невероятный счастливый шанс, к сожалению, я не успел ею воспользоваться, а теперь об этом можно забыть. А вторую часть ты получишь сейчас, и это – каплю сущности моей родословной. Это намного лучше того, что получают мои наследники. А в чем разница?» – тут же спросил Джек. Он хотел из всей этой истории получить все по максимуму. «Разница в том, что с родословной, которую ты получаешь из наследства или привитая другим способом, ты получаешь и всю ее силу, твой талант растет так же быстро, как и культивация. Ты начинаешь перепрыгивать этапы культивации с невероятной скоростью, вплоть до того момента, как дойдешь до последнего этапа культивации предка своего рода. После этого, скорость падает до уровня передвижения черепахи, а в конце и вовсе останавливается. Достичь же уровня предка родословной и пойти дальше путем боевых искусств становится практически невозможным. Тогда спасибо, но я, пожалуй, воздержусь, тут же дал заднюю Джек. Юноша не понимал, что такое уровень предка родословной, но выбор тупикового развития явно не вариант, учитывая, что даже Муран Село на уровне, при котором Чихом мог разрушать миры, так пострадал, что сейчас нуждается в его помощи. Не перебивай, я не договорил, голос отмахнулся от слов юноши. Это называется кандалами родословной. Хотя родословная и дает возможность быть сильнее других, но также закрывает дальнейший путь. Чем сильнее родословная, тем выше граница, на которой ты остановишься. Но то, что я тебе дам, это сущность родословной. Ты не будешь ограничен кандалами, но также не получишь и все вытекающие из этого бонусы. Но тогда, хотел Джек открыть рот и спросить, как Село продолжил. В этом есть и свои плюсы. Ты унаследуешь свойства моей родословной. Физически твое тело изменится, и ты получишь некоторые из возможностей моего клана, а также вырастет твоя склонность к элементу крови, на фундаменте которой основана родословная. Что же касается навыков, тут уже тебе придется самому разбираться, но ты получишь доступ к царству крови моего клана, где увидишь различные техники, вот только понимание в них тебе придется находить самому. Это, что получается, я не получу никакой техники. Разочарованно вскрикнул Джек. Он до сих пор надеялся узнать какой-то навык, который помог бы ему убивать с одного удара. Нет, тут же голос подтвердил опасения Джека. Но я передам тебе кое-что намного лучше. Да, и что это? Радостно спросил парень, начиная чувствовать негодование по стилю объяснений своего мастера. Тот просто не может сказать сразу, что к чему. Постоянно какие-то нюансы, из-за чего Джек чувствовал себя как на американских горках. Его настроение падало то резко вниз, то быстро поднималось вверх. Это метод культивирования тела. Я нашел его в древних руинах мистического мира. Жаль только, что я не мог культивировать его, а просто использовал некоторые идеи для себя. Но вот в твоем случае, когда ты только начал свой путь культивации, это может стать твоей самой большой возможностью. В моих глазах этот метод в сотни, а то и тысячи раз лучше, чем любая родословная. Я мог бы научить тебя методу практики моего клана, но боюсь, в этом случае ты очень быстро найдешь свою смерть. От последних слов у Джека перехватило дыхание. Вот оно, подумал он. Шанс, он точно его не упустит. Что за метод культивирования телосложения? Спросил он, стараясь подавить свое волнение. Но как это могло избежать цепкого взгляда старого монстра, как Муран Село? Хе-хе, это метод культивации тиранической трансформации божественного тела, величественно сообщил голос. Божественное тело? Точно. На испытании мастер-наставник говорил о так называемом божественном теле. Что это? Вспомнив, как что-то подобное упоминалось, Джек решил докопаться до истины. Ему было интересно, а может и он обладает им? У каждого божественного тела есть свои особенности. У кого-то повышенная чувствительность к одному из элементов, а в редких случаях двум и более. У других – невосприимчивость к аниме. Такие неудачники умирают обычными смертными в течение пары лет после рождения, а третьи могут обладать физической силой, как у легендарных титанов. Хе-хе, встречал ли ты мужика с личиком богини и сиськами третьего размера? А между ног сюрприз, некоторым в лицо плюнула фортуна, и они получают телосложение противоположного пола. По незнанию, иногда это путают с родословной, но это легко определить, объяснил мастер. А как определить? Тут же спросил Джек. Надо взять кровь владельца божественного тела и смешать с кровью с родословной. Если есть реакция отторжения, то это не божественное тело, а если нету, то оно, может и мне проверить, если у меня божественное тело. Тихо пробормотал Джек. «Нет необходимости», – заверил его голос. «Почему?» «Потому что я и так знаю, что ты обладатель божественного тела». «А!» – в шоке вскрикнул Джек. «И какие у меня способности тогда?» «Сила титанов», – возбужденно предположил парень. «Закатай губу». Мастер разбил надежды юноши. «Сложно сказать точно, но одно сразу ясно. У твоего тела видны все акупунктуры, когда у большинства они закрыты, поэтому можно сделать вывод, что твоя скорость культивации будет в несколько раз быстрее других. Тебе не нужно искать путь открытия акупунктуры, это самое главное. Но вот насколько быстрее, сказать трудно, до момента, как ты начнешь путь культиватора. Другие же возможности тела пока неизвестны. Тебе придется постепенно самому узнавать о них, а возможно их и вовсе нет. В любом случае твое телосложение поможет тебе в самом начале твоего пути. Есть, конечно, свои плюсы и недостатки, но по крайней мере избавишься от проблем в самом начале, заключил Муран Село. Ну это тоже здорово. Даренному коню в зубы не смотрит, немного недовольно пробормотал Джек. Ах ты засранец, ты еще и недоволен. Ты хоть понимаешь, насколько важна скорость культивирования? Строго спросил сердитый голос. Ну и какая разница, если на пару дней буду быстрее остальных? Пробубнил парень, не понимая, почему старик так разволновался. Пару дней? Ха, ты думаешь, это так легко? Особенно учитывая низший мир, в котором ты находишься, с полным отсутствием ресурсов. Или ты думаешь, что всегда можешь догнать других? Раздраженный голос начал засыпать вопросами нерадивого ученика. Чтобы ты знал, способность поглощать аниму – это физический дар наших тел, причем врожденный. Его можно улучшать с помощью методов, но это применимо ко всем. Скорость поглощения аниме определяет твой талант. Время не подвластно практику на начальных этапах, и нужно успеть подняться к бессмертному царству, пока время не истечет. Вот тут играет важную роль скорость поглощения аниме. И чем старше ты становишься, тем хуже он начинает работать. Под старость поглощение аниме прекращается, и в конце концов, даже достигнув больших высот в культивации, где жизнь поддерживается ею, ты просто умираешь, когда в тебе не остается и капли истинной сущности. Поэтому лучший период для культивации – время юности. Время, когда твое тело работает на максимум. Так что, если бы кто-то узнал, каким телом ты обладаешь, то уверен, что началась бы охота за сущность твоей крови, с целью пересадить ее себе. В твоих глазах это может быть пустяком, а в глазах других – небесным сокровищем. После такой тирады Джек понял свою ошибку, а потом сразу же насторожился. А если они узнают о моем теле тем способом, о котором сообщил старший, то у меня будет целый вагон неприятностей. Парень запаниковал. Можешь расслабиться. После того, как ты получишь сущность моей крови, тот способ не сработает, а другим является непосредственная проверка сущности твоей крови. Пока никто насильно ее из тебя не достает, можно не беспокоиться, но лучшим решением, конечно же, стать достаточно сильным. Только так ты сможешь держать в руках свою судьбу. Понятно. Ах да, как же поглотить аниму из убитого зверя? Парень задал вопрос, который забыл задать Генри. Все просто. Тебе просто надо быть рядом с телом какое-то время. Учитывая твой уровень силы, Это будет несколько вдохов и нужно будет иметь непосредственный контакт. В будущем ты сможешь собирать ей усилием своей души. Твой организм сам будет пытаться впитать истинную сущность жертвы, но как бы ты ни старался поглотить, не выйдет. Что происходит дальше, ты уже знаешь. Истинная сущность превратится в новые потоки аниме и развеется по миру. В лучшем случае ты успеешь поглотить только ее часть. Обычно это около пятой части и зависит от качества истинной сущности, культивации и ряда других факторов. Качество, не понял Джек и решил уточнить. Да, качество. При прорыве на следующий этап культивации, твой организм проходит определенные преобразования, из-за чего плотность и концентрация истинной сущности в твоем теле становится выше. Поэтому тем, кто наверху, нет резона убивать тех, кто внизу. Во-первых, это не принесет им никакого боевого опыта, так как сделать это очень легко, а во-вторых, это может повлиять на их карму. Культиватор верит в это, и даже существа моего уровня не исключение. Некоторые культивируют на основе кармы, но это уже другой разговор. Так вот, если нет достаточных причин, сильные стараются не вмешиваться в жизнь слабых.